центре платформы на деревянном ящике лежал бледный труп, должно быть, тот самый огромный кабан, которого рекламировал ведущий. Сейчас свинью зажарит и предложит собравшимся. Хелен поторопилась к машине. Хелен ждала звонка Кэт, но ожидание затянулось. Тогда она позвонила своей маме. Ответ последний ее порадовал. Вальда правда легла в 7:30? Да. Она вроде была рада продемонстрировать мне свою пижаму и свои вечерние ритуалы. Но так и не уснула. У нее там розовая рыба. И сейчас мне слышно, как Вальда наверху с ней болтает. Это дельфин, засмеялась Хелен, по имени Плюх. Он самый. Спасибо, что успокоила меня, мам. Надо сейчас прерываться. Я все жду, пока Кэт позвонит. Нельзя пропустить, я издалека приехала ради этого. Но, надо сказать, она мне начинает действовать на нервы. Не понимаю, почему нельзя просто все рассказать по телефону. Хелен тоже очень много об этом размышляла. Я подумала, у этих людей будут какие-нибудь фото или они отведут меня куда-то, где бывал Линкольн. Не знаю, на что я рассчитывала. В общем, пока, мамуль. Ой, дочка, совсем забыла. Я видела у тебя красную открытку с почтой сегодня, пока ходила по магазинам, забрала посылку из сортировочного пункта. Ничего, что Вальда ее открыла. Она все обычно открывает. Что там, выпрямители для волос с Амазона? Нет, на посылке стояло имя Вальды, но не думаю, что это для нее. Это очень странно, какая-то чертовщина. Кто посылает детям такие подарки? Не знаю даже, что это такое, похоже на статуэтку. Страшная такая, с копьем. Что, не знаю, кого она изображает. Такая дикарская немного, будто очень старая. Вроде того, что лежит в этих древних гробницах, знаешь, тело человеческое и такое, как в порно. У нее очень большие, женская грудь. В общем, мать Хелен засмеялась, но голова собачья, или вроде этого. Хелен вдруг очень сильно захотелось домой. Содержимое посылки, на которой стояло имя дочери, очень походило по описанию на то, что она недавно видела на выставке артефактов из пещер Брикбера, а те, как она узнала позже, послужили вдохновением для противного Крила с праздника. Зачем кто-то послал Вальде копию этих статуэток, да и копию ли? И кто? Кэт? Обратного адреса нет? Нет. Неужели Кэт, слегка тронувшись умом, решила, что такая статуэтка – хороший подарок для ребенка, подумала Хелен. Или хотела напомнить о том, как они встретились. И то и другое звучало неубедительно даже на первый взгляд. Кэт не была идиоткой, а разбитое сердце – едва ли достаточная причина, чтобы послать Вальде статуэтку с головой собаки и большими человеческими сиськами. И открытки внутри нет, продолжала мама Хелен. Фигура лежала в небольшой коробке, в пленке с пузыриками. Не знаю, что с этой штукой делать, вы начала с ней играть, но я забрала. Может, она ценная? Правильно, и не отдавай, пока я не приеду. Да, я так и подумала. Телефон завибрировал у уха Хелен. Она посмотрела на экран. Звонила Кэт. Извилины начинали завязываться в узел от всех этих волнений. «Мам, Кэт только что позвонила. Извини, я поставлю тебя на другую линию». Хелен взяла трубку на новой линии. «Кэт, тишина». Потом Кэт всхлипнула. Она плакала. Наконец журналистка произнесла тихим дрожащим голосом одно единственное слово. «Прости». И положила трубку. «Подожди», Хелен попыталась перезвонить. И тут, как будто всего остального было недостаточно, зазвонил стационарный телефон у постели. Хелен не знала, что делать, мама по-прежнему ждала, Кэт не брала трубку. «Прости». Какой вывод Хелен следовало сделать из этого слова? Что вечерняя встреча отменяется? «Алло», Хелен взяла трубку стационарного телефона. «Это Кэрол, ресепшн. Они здесь и ждут». «Кто они?» «Люди, с которыми Кэт хотела ее познакомить?» «Зачем тогда она звонила?» «Хотела сказать, что сама не может прийти, но другие могут». «Извини, Кэрол, кто ждет?» Кэрол повесила трубку. «Что за?» Хелен вернулась к матери. «Мам, я побегу, кто-то пришел, наверное, те, с кем я должна встретиться». Они торопливо попрощались. У Хелен была секунда, чтобы обдумать эти два звонка. Если в гости пришли те, кого знал Линкольн, возможно, Кэт все-таки с ними, и тогда «прости» по телефону значило извинение за сильное опоздание. Теперь уже не удастся поужинать вместе. Но почему знакомые брата просто взяли и нарисовались в красном сарае? Они не знали Хелен, и Кэт на празднике сказала, что днем они работали. По-прежнему пребывая в замешательстве и раздражении, Хелен вышла из комнаты. С лестницы был виден вестибюль первого этажа, он пустовал. В гостиной, она же столовая, тоже никого не оказалось. Парадная дверь была открыта, но на крыльце – никого. Через нее в здание залетал влажный ветер и слабый запах навоза. Землю и воздух за крыльцом пронизывала холодная чернильная синева раннего вечера. Хелен выглянула из дверей, но на площадке перед гостиницей стояла только ее же машина. Подойдя к стойке, Хелен позвонила. «Кролл, где вы?» При встрече Кролл показалась вежливой, во всяком случае, выразила вежливое отсутствие интереса, не желая заходить в разговоре дальше неловкой беседы о погоде. Хелен испытывала неудобство от того, что незнакомка бесплатно приютила ее, и, забрав ключи, постаралась объяснить причину приезда и поблагодарила Кролл за доброту. Та поглядела на нее пустым, безразличным, а то и сердитым взглядом, и все. По-видимому, Кролл не знала Кэт. Возможно, она была не хорошей знакомой, а контактом журналистки, которой в редакции кто-то задолжал услугу. Хелен не знала. Чем больше времени она проводила в гостинице, тем непонятнее и невыносимее становилась ситуация с каждым часом. «Кролл, вы здесь?» – позвала Хелен из-за стойки. «Они пришли за тобой», – отозвался голос Кролла из комнаты за стойкой, чуть сбоку от стола. Перегнувшись через него, Хелен повернулась на звук голоса. «Простите, кто пришел?» Через открытую дверь она увидела кухню, где Кролл готовила. Повернувшись спиной ко входу, Хелен узнала ее худые плечи, хрупкий, как у птички, силуэт и деловой узел густых седых волос. «Кролл, извините, здесь никого нет». Кролл повернулась. Теперь Хелен еще меньше понимала, зачем ее позвали вниз, и еще больше хотела, чтобы Кролл так и стояла спиной, настолько пугающим оказался ее вид. Все лицо женщины, от морщинистого лба до такого же подбородка, было раскрашено в красный, кровавый ярко-красный. Может, она поранилась, но разве люди, поранившись, ухмыляются, показывая огромные зубы между накрашенных алых губ? Особенно пугающе выглядел контраст красной кожи с седыми волосами и обычной одеждой, коричневыми брюками и блузкой в цветочек. Шея женщины тоже оказалась красной, наверное, все ее тело под одеждой покрывала краска. Хелен пыталась понять, имеет ли вид Кролл отношение к празднику поблизости и красным людям, махавшим с платформы грузовика, но тут позади зазвучал топот босых ног. В холле появился кто-то еще. Хелен развернулась и, увидев то, что вошло в открытую дверь красного сарая, застыла с отвисшей челюстью. Одна из красных тварей нарушила тишину и с визгом бросилась на молодую женщину, а она могла только схватиться за сердце, чтобы успокоить его. Кэт закрыла глаза. Тьма завертелась вокруг нее, но ей не удалось выдавить из себя в унитаз что-либо. После всего увиденного она уже несколько дней не рисковала употреблять ничего, кроме редких сухих тостов и крекеров безо всего. На лестничной площадке ее поджидала женщина в платке, наблюдая через открытую дверь туалета. Теперь по всему крошечному дому, из комнаты в комнату, за Кэт следовала либо эта женщина, либо бородач. Они оккупировали все, что осталось от ее существования. Бородач только что снова забрал у Кэт телефон, выхватив из руки после жалкой попытки позвонить Хелен. Кэт не удалось следовать сценарию, изложенному ее незваными гостями для звонка в гостиницу. Она должна была сказать Хелен: «К тебе сейчас придут люди, знавшие твоего брата», но у Кэт не получилось, и гостям это очень не понравилось. Сквозь слезы она смогла произнести лишь одно слово: «Прости», возможно, первое слово правды, сказанное с того момента, как Кэт попросила Хелен вернуться в Девон. Во время этого короткого звонка, как и при остальных телефонных разговорах по их приказу, бородач держал Кэт за волосы, обдавая влажным гнусным дыханием ее щеки, а другой рукой приставлял к горлу кремниевый нож. Но Кэт была искренней, до ужаса искренней. Ни одно «прости» в ее жизни не было настолько искренним, вместив в себя вину, раскаяние, ненависть к себе и страх, смешавшиеся в разъедающую кислоту. С тех пор, как эти двое пришли к ней, Кэт испытывала такие чувства каждый день и ночь, каждую секунду, что проводила наяву. Она заманила Хелен Браун на смерть. Должно быть, сначала они разделались с Мэттом Халлом, потом со Стивом. О господи, Стив. А теперь настала очередь Хелен, матери такой прекрасной девочки. А потом ты следующая. Потом, твоя очередь. Этих двоих, вторгшихся в ее дом, в ее жизнь, Кэт ненавидела больше, чем кого-либо или что-либо за все свое существование. Она не знала, что можно ненавидеть человека так сильно и яростно. Чувство жгло ее изнутри, подобно угольку, проглоченному целиком. По сравнению с этой ненавистью даже чувство к ее бывшему, Грэму, казались легкой неприязнью. Иногда Кэт даже казалось на миг, что она может напасть на своих тюремщиков и растерзать им лица ногтями. Но эти моменты жгучей ненависти быстро проходили, стоило вспомнить, как сильно и болезненно бородач выкручивал ей руки и вытаскивал из дома и обратно, чтобы Кэт выполняла их поручения. Грубые руки этого ублюдка словно оставили незаживающий ожог на ее запястьях. С той самой ночи, как ее тюремщики постучали в окно, они не отходили от нее больше, чем на метр. Они сказали, что не убьют, если будешь делать, что говорят. Она пыталась поверить в обещание похитителей оставить ей жизнь, и ненавидела себя. Кэт оказалась трусихой. После всего, что они сделали с ней и ее любимым мужчиной, она все равно следовала их указаниям до последней буквы. Все годы, что она избегала стресса и ответственности, постепенно возымели свое коварное влияние. У тебя нет выбора. Она видела, что они могут сделать, и сделают, с любым, кто покажется угрозой. Угрозой чему? Тому, чем они занимались. Безумным, отвратительным ритуалом на той ужасной ферме. Человек, которым Кэт была перед той самой ночью, когда они отвезли ее на ферму Ридстоун, погиб, исчез. Им удалось сломать ее гораздо сильнее, чем всему, произошедшему в Лондоне. Теперь время, проведенное там, казалось смешным. Все эти драмы на работе, стажерки, бывший, расставание, увольнение, пьянство, слезы были такой чепухой. Прежде Кэт не знала, что такое оказаться на самом дне. Прежде она не сталкивалась лицом к лицу с тем, что большинство людей не могло даже вообразить, настолько оно было ужасно. А она не просто воображала, Кэт заставили стать свидетельницей. Стоя на коленях в грязи и темноте, вдыхая вонь того сарая, она слышала каждый звук, поднимавшийся из самой земли. Кэт снова испытала рвотные позывы и наклонилась над унитазом, задыхаясь. Кто мог защититься от такого? Ни Стив, ни Мэтт Халлу не смогли, а они были крепкими, здоровыми мужчинами. Разве сможет Кэт? Она даже не ударила никого в жизни, а красный народ заходил дальше ударов, гораздо дальше. Их было много, очень много. Скоро наступит ее очередь, непременно. Кэт не знала, как зовут этих двоих, ворвавшихся в ее дом и жизнь. Она до тех пор никогда их не видела, но теперь узнала бы из миллиардов. Она видела и других, их подельников, соучастников в убийствах, не совершавшихся на этой земле уже тысячи лет. Кэт узнала бы их, невзирая на красную краску на лицах. К тому же она знала, кто стоит за ними и что они сделали со Стивом, и, скорее всего, не только с ним. Кэт определенно слишком много было известно. А теперь Хелен пропала, диски ее брата оказались у них в руках, и какая польза красным людям от Кэт после этого? Умывшись и выйдя из туалета, она спросила у женщины в платке: «Можно я пойду в свою комнату?» Та сузила глаза с выражением, теперь ставшим Кэт до омерзения знакомым, и кожа вокруг глазниц пошла морщинами, смялась, будто ткань. Она постоянно щурила глаза, такие же жесткие и холодные, как осколок кремня в старой жилистой руке. В них каждый миг горело подозрение и неуравновешенная дикость, которую Кэт замечала во всех красных. «Не смей открывать окна», — ответила эта тварь хриплым прокуренным голосом, полностью лишенным сочувствия. «Даже не думай, я знаю, знаю, и дверь держи открытой, пока не заработаешь доверие». Она села на кухонную табуретку, оставленную на пяточке напротив спальни Кэт 3 дня назад. Женщина следила за Кэт даже в ее спальне, даже когда та спала. Внизу безмозглый бородач открыл холодильник, заимствуя у Кэт молоко. Закипал электрический чайник. Теперь главным вопросом было, как они сделают это, когда придет время. Здесь, вряд ли, слишком грязно. Кэт вспомнила, каким именно образом они избавлялись от останков. Ее снова охватили холод и слабость. Тошнотворная тревога и ужас бесконечно сменяли друг друга, но все мысли Кэт снова и снова возвращались к одному и тому же вопросу. Неужели, когда придет время, когда я перестану быть полезна, они разделают меня, там, и тогда вся ее весомость, весь внутренний мир, все ощущение себя в мире таяли в воздухе, как газ. И Кэт бежала в туалет. Она ни за что не поверила бы, что жизнь человека может так неузнаваемо измениться за столь короткое время и настолько кровавым образом без войны или катастрофы. О, Стив, господи, нет, Кэт зарылась лицом в подушку, заглушая более страстное желание бежать. Чтобы избежать того, что они сделали со Стивом, она с радостью побежала бы босыми ногами по стеклу и не остановилась бы. Кэт закрыла глаза, и мучительные мысли вернули ее туда. С ее головы сорвали вонючий черный мешок, и моргающим глазам Кэт предстал сам ад, или, во всяком случае, его очень точная репродукция из почвы и дерева. Длинные языки костра, огражденного тьмой, отражаясь, играли по укрытой спутанной соломой земле и грязным доскам стены. В щели между ними виднелся внешний мир, но его окутывала обсидиановая тьма. С влажной земли поднималась вонь навоза, крови и скотины, чуть смягченная пьянящим цитрусовым ароматом, настолько резким, что глаза Кэт заслезились. Запах густого дыма напоминал травку, которую Стив иногда курил при ней, но здесь он был в тысячу раз сильнее, почти живым. Зримый образ синеватого смога, висевшего среди балок, иногда проявлявшихся в свете костра. Зрение, обоняние и слух, вкус и примитивнейший инстинкт самосохранения чувства Кэт попали под атаку со всех сторон, и она тут же перестала умолять своих похитителей. Пока они ее везли, она молила их о пощаде, но, попав туда, немедленно замолчала. Ее бросили у костра, онемевшую в трепетном ужасе. Когда с Кэт сняли мешок, она оказалась примерно в метре от весело трещавшего костра. По лицу вместе со слезами, соплями и затхлой испариной, выступившей под мешком, заструился пот, стекая по подбородку и заливая рот. Красные искры прыгали в клубах грязного дыма, угли разлетались по земле, где Кэт стояла на коленях. Ее глаза сохли от жара, руки ей связали зеленой бечевкой, такой же, какой садовники связывают стебли роз. Дома ее повалили на пол, прижали голым костлявым коленом между плечи связали, как бычка на забой. Кэт попыталась закричать, но немедленно замолчала после удара в правый висок. Ухо будто залила теплая вода, а на месте удара образовалась шишка, пульсировавшая, будто в ней билось отдельное маленькое сердце. Движения челюстью до сих пор причиняли боль. Кэт не поняла, кто из четырех красных существ, ворвавшихся в дом, ударил ее при первом же признаке сопротивления. Но от этого удара она едва не потеряла сознание, и четверо смогли заткнуть ей тряпкой рот, связать, надеть на голову мешок и вынести из дома в холодную ночь. Затем Кэт бросили на безжалостный металлический пол в машине, где воняло псами и моторным маслом, и повезли. Вспоминались отрезанные головы, люди, склонявшиеся над канавами, изуродованные останки в лесу, полицейские, копавшие в земле и прикрывавшие предплечья мертвы. Дело, казалось, шло к одному концу, моргу и отчету коронера. Бородач и хрупкая женщина в платке крепко держали Кэт у большого костра в сарае, вцепившись ей в волосы своими гнусными руками. Женщина орала: «Смотри, смотри!» Наконец Кэт увидела его, голое тело человека в метре от нее самой. Он был весь измазан засохшей кровью и грязью с земли, на которой лежал, а черно-зеленые синяки, расцветшие вокруг рваных ран и следов от клыков, еще больше мешали его узнать. Кэт не сразу поняла, что перед ней Стив, ее любовник. Он и правда пропал без вести, его выхватили из мира, как и ее, и притащили сюда, как и ее. Стив узнал Кэт гораздо позже, чем она его. «Любимый, Стив, Стив, и потом, что вы сделали?» — закричала Кэт на своих похитителей. Вместо ответа бородач дернул ее за голову и приказал: «Заткнись». Взгляд Кэт скользил по сараю в отчаянном поиске понимания, сочувствия, чего угодно, только не огня, грязи и физически уничтоженного Стива. Обожженные глаза слезились, она едва могла их сфокусировать на черных стенах. Огня не хватало, чтобы осветить все, лишь кое-где он выхватывал более глубокие углы здания. Там, у стен, где тьма переходила в красный, стояли прямые силуэты людей, около дюжины. Все голые, кожа масляно блестит от красной краски. Обнаженные ноги, обвислые груди, круглые животы, тонкие ноги, белые, как луна, белки глаз, бешеных от ужаса или восторга, или того и другого. Лица со скаленными зубами выражали священный трепет. Одна из женщин держалась кроваво-красными руками за стену, будто вот-вот упадет без чувств. К горлу Кэт подступила тошнота. Она тряслась, не в силах сдерживаться, то ли от всепоглощающего страха, то ли от чего-то вроде шока, не могла даже мыслить связно. Она задыхалась от острого приступа паранойи. Кровь, вид которой она никогда не переносила, теперь покрывала тело ее любимого человека, и от этого зрелища Кэт вывернула на землю. Удушливые пары наркотика, горевшего в жаровнях на железных подставках у стен, изменяли ее сознание, должно быть, Стив подвергался его же влиянию, и дольше, чем Кэт. Она ощущала, что ее разум распадается, удаляет сам себя. Возможно, мозг кидал все свои архивы в шреддер, пытаясь защититься и защитить Кэт от всего, что ее окружало. Она вспоминала то, о чем не думала годами. Мать и отец на ее выпускном. Грэм сидит на краю постели и смотрит на жалюзи. Она просыпается у кровати после запоя. Кровь течет из носа. Летнее солнце льется в окна ее лондонской квартиры. Она впервые осматривает свой дом в Девоне. Она поскальзывается на ступеньках в ночном клубе. Стив в гидрокостюме стряхивает воду из волос. Торт в виде замка из бисквитного печенья в шоколаде. Его Кэт получила на день рождения в детстве. Эти воспоминания, сменяя друг друга, будто ускоренное видео раскрывающегося цветка, стремительно прокрутились перед ее внутренним взором во всей своей живости и пропали. Ее сердце билось в 4 раза быстрее нормы. Кэт рвало собственной слюной. Тут напряженные до предела чувства Кэт определили новый источник возбуждения, новый аспект бесконечного ужаса, столь же неприятный, как и прежние. Рядом с ней зазвучали пронзительные вопли, объединяясь во внушающий ужас фальцет, с одинаковым успехом могущий принадлежать и человеку, и животному. Эту какофонию выкриков подхватила духовая музыка и направила их выше. Голоса потянулись ввысь, к черным от дыма балкам, запутавшимся в паутине. В черепичной крыше зияла грубая дыра, которая почти не пропускала дым. Кэт казалось, что ее кожа вот-вот затрещит, а волосы загорятся, так близко к огню она находилась. Вскоре в ее рту остался только вкус дыма и собственного желудочного сока. Горло полностью высохло, и она закашлялась, пытаясь отодвинуться от костра, но ее крепко удерживали. Женские голоса в хоре теперь завывали, хотя совершенно не походили на плакальщиц при христианских похоронах. Одна из них, очень старая, била себя алыми руками по крошечной голове в ореоле напомаженных торчащих волос. Кэт на миг разглядела ее лицо, настолько морщинистое, что походило на кору. От стены отошел пухлый лысый мужчина и воздел руки в воздух, неотрывно глядя на то, что Кэт не видела. Остальные мужчины заревели во всю глотку, надрывая легкие, духовые тут же перестали играть, и голоса постепенно затихли. В темноте по другую сторону костра на мгновение послышались чьи-то всхлипы и прекратились. Теперь раздавался только треск и вздохи огня. Молчание прервал новый голос, принадлежавшей пожилой женщине. Ее превосходное произношение сделало бы честь любой аристократке. Посреди грязи, огня, крови и белых глаз ее глубокая, властная речь, принадлежащая другому миру, звучала абсурдно. И она же пронзала уши Кэт, раздробив ее мысли. В прошлом – красное, на земле – красное, на небе – красное. Кэт обернулась на звук. В темный прямоугольник двойной двери сарая вкатили кресло-коляску с крошечной дряхлой фигурой внутри. За ее растрепанной головой сквозь кусачий дым промелькнули силуэты деревьев. В кресле, сгорбившись, сидела немощная и полностью голая женщина. Из черной звериной морды, маски, надетой ей на голову, продолжал литься сладкий мелодичный голос. Позади красная, впереди красная, королева восстала, и она красная. Один из огненных языков метнулся к этой старейшине дикарского племени. Ее кресло-коляска было единственным предметом в здании, который не давал Кэт забыть, что она все еще в 21 веке. При появлении старухи все дикие красные люди в треклятом сарае зашмыгали носами и заплакали, утирая слезы с белых блестящих глаз. «Все мы, дети, красны. Аминь, аминь», прокатилась в унисон вдоль черных стен. Похитители Кэт повторили аминь над ее склоненной головой, затем оба плюнули на землю и растерли плевок босой ногой. По всему сараю красные тоже втирали свою слюну в почву. «Так близко к нам теперь», — воскликнула старуха, задыхаясь и всем дряхлым телом сотрясаясь от восторга. «Так близко, под нашими ногами, но и в наших сердцах». Повсюду, куда доставал свет костра, люди обнимали друг друга, сливаясь в темноте. Насколько Кэт могла видеть лица, они горели неподдельной страстной любовью. Люди начали танец, столь же жуткий и гротескный, сколько абсурдный. Они двигались по кругу задом наперед, все как один, то появляясь на свету, то исчезая в темноте. Вновь заигравшая дудочка словно заворожила их своей суровой музыкой, дергая, точно марионеток, за ниточки и заставляя плясать вокруг этого несчастного сломленного Стива. Жуткие глаза красных закатились, обнажая белки, а руки сгибались под невообразимыми углами за спиной и в воздухе, когда владельцы воздевали их в экстазе, хотя, скорее всего, это только казалось под действием горящего наркотика. Кэт и не представляла, что такие немолодые люди могут так изгибаться. Она дышала, высунув язык, как собака. Глаза ничего не видели из-за дыма, ужас смешивался с растерянностью, все лицо покрывала жирная пленка пота. На несколько секунд Кэт показалось, что она поднимается в воздух. Ее кроссовки будто наполнились гелием, а голова, наоборот, потяжелела, будто мешок влажного песка. Она испугалась, что если не схватится за землю, то ноги взлетят к самым балкам, а шея не выдержит тяжести черепа. Кэт, это Стив наконец-то ее заметил. Он плакал. Кэт открыла рот, но язык стал толстым и тяжелым, как огромный слизень. Ей казалось, что у нее не осталось голоса. Под коленями Кэт началась вибрация, будто сквозь почву шел мощный электрический ток, а еще глубже гремел гром, или камни терлись о камни, или двигалась земля, из бездны которой исходил рокот. «Дайте ей запах», — изрекала старая тварь в кресле коляски, «пускай великая заполнится красным. Стены и воздух достанут красными, земля и небо да пропитаются красным. Мы да будем благословлены в красном. Мы красны, вот наше делание в красном». «В красном», — раздался вопль в сарае. Сморщенное существо стремительно поднялось из кресла коляски, воздело тоненькие руки, и пошло по почве и навозу, словно помолодев, покачивая дряхлыми бедрами, ставя одну ногу точь-в-точь перед другой. Лохматая звериная маска, жутко ухмыляющаяся в свете костра, делала ее извращенной, омерзительной пародией на сексуальную топ-модель. Когда старуха приблизилась к Кэт, та внезапно сжалась от ужаса. Вдруг взгляд существа под черной мордой упадет на нее. Хромая пошла, дряхлая стала юной вновь, узрев такое чудо, паства снова открыла рты, издавая восторженные вопли. Из темных глубин сарая выбежали еще красные, голые, блестящие, с дьявольскими лицами, лакированными красной краской. Среди них оказался некто согбенный и тощий. Он опирался на палку, и старческое тело казалось маленьким под шерстяной волчьей головой, из-за которой он даже не мог держаться прямо. Какая-то женщина помоложе и какой-то пухлый мужчина с почтением схватили шатающегося старика под локти и подвели к огню, окружив Стива. Все, что происходило дальше, Кэт помнила не совсем ясно, хотя бы в чем-то та ночь оказалась к ней милосердна. Позже она сомневалась, сколько увидела на самом деле, а сколько вообразила. Может, в сарае она просто видела сон наяву, она и не заметила, как доски сарая в прядях дыма превратились в каменные стены. Над головой и со всех сторон выросла скала, она была в пещере, разрисованной мелом и красным. На грубых каменных поверхностях угольные линии изображали чувственные силуэты животных, скакавших стадами, едва видных в клубах дыма. Они действительно двигались, тонкие ноги лошадей, буйволов, оленей мелькали на бегу, но их владельцы при этом оставались на месте. Среди всех этих галлюцинаций Кэт заметила, что Стив все это время был прикован к железному кольцу, вмонтированному в грубый пол. Под его ногами бессильно лежала короткая цепь, соединявшая лодыжку с круглым креплением. Он находился не на почве, пленника положили на более светлый и твердый участок пола. Из-под частично убранных навоза и соломы виднелись цемент и металлическая решетка. Престарелый мужчина в маске принялся издавать глубокие гортанные звуки, похожие на карканье. Кэт вспомнила сибирского исполнителя горлового пения, как-то услышанного на музыкальном фестивале в Лондоне. Но представление этого музыканта ни за что не попало бы в тайм-аут. Оно не предназначалось для широкой публики. Из-за старейшины в маске вышли двое мужчин и подхватили Стива под руки. Любовник Кэт не сопротивлялся. По-видимому, он привык к подобному способу перемещения. Или его настолько сломали. В свете костра лохматая маска человека-зверя стала лучше видна. Красные отблески плясали на черных деснах и старых зубах, торчащих из распахнутого рта с челюстями и клыками, как у очень больного животного, доисторической пантеры или льва, доживших до наших дней. Но остальные черты маски, бульдожья морда, усы, плоский череп и широкий лоб, больше походили на собачьи. Из темноты между потертыми челюстями послышался гортанный рык старика, человеческие слова, произносимые диким языком. Он отдал приказ, схватив Стива за волосы блестящей красной рукой, его голову прижали к гнусному полу сарая, а руки и затем ноги вытянули в стороны, как у звезды, лежащей лицом вниз. Кэт инстинктивно бросилась к нему, но ее держали за волосы и горло. Она немедленно вспомнила осколки костей за стеклом в музее Экситера, от времени побелевшие, будто ракушки. Старик с пёсьей головой продолжал отдавать приказы на звероподобном наречии, и Кэт поняла, где слышала похожие звуки, на записях, сделанных братом Хелен Уридстоун-Кросс, тем самым братом, что исчез. И Кэт заплакала от собственной беспомощности. Возможно, когда-то тогда она и начала умолять пощадить Стива, но сама не знала, кричала она или шептала, или всего лишь подумала о мольбе, Ее сознание подавляли непонимание и тошнотворный ужас. Рядом с ухом Стива опустился на колени крупный мужчина со спутанной красной бородой и показал ему темный кусок камня, на котором плясали отсветы костра. Затем острый конец камня приставили к основанию шеи Стива. Кэт, как она сама думала потом, потеряла в этот момент сознание. Во всяком случае, она помнила, как ее трясут и шипят ей в ухо. «Смотри», но глаза ее оставались закрытыми, хотя она слышала, как человеческий крик перешел в прерывистый хрип, все более влажный и гортанный, знак ужасного конца. Затем ее привели в себя ударом, но все увиденное Кэт запомнила только несвязными отрывками. Жилистые скользкие руки блестят в свете костра, покрытые ярко-красным. Одна рука пилит, другая тянет за волосы, поднимая голову с плеч гораздо дальше, чем обычно возможно. Ликующая паства теперь в экстазе начала издавать оглушительное улюлюканье. Огонь в красном сарае взвился выше, а четверо мужчин разделывали мясо. Разрываемая плоть издавала влажные скользкие звуки. Острые черные камни летали вверх-вниз, шлеп-шлеп-шлеп, кости трещали, жилы растягивались и лопались. Кипящий черный воздух давил на Кэт, будто она оказалась на самом дне океана. Вокруг мокрой соломы клубился дым. Каменный потолок будто опустился, раздавив ее окончательно, затем вознесся вверх, словно полностью исчез. Теперь, казалось ей, остались только огонь, звезды, а между ними – пустота, в которую она вот-вот провалится. Желудок Кэт вывернулся наизнанку, она ловила ртом воздух, но глотала только тот же синий дым. Мысли и бред кружились внутри черепа, будто кто-то мешал их ложкой. Тут голову Кэт дернули, чтобы она видела, как на землю перед ее глазами упала тяжелая побелевшая конечность, а за ней – другая. На земле лежал грязный торс без рук. На месте шеи остался овал с белым кругом в середине, как толстая змея, разрезанная наполовину. Теперь они отпиливали ноги, врезаясь в мясо пятиобразного паха. Кэт отхаркивала себе на бедра слюну. На краю поля зрения лежала ладонью вверх безжизненная рука с грязными согнутыми пальцами. Кэт кричала и кричала. И красные люди тоже кричали, ржали и блеяли, как полевые звери. У их голосовых связок оказался невероятный диапазон. Тонкое улюлюканье придавало сходство с евнухами и кастрированными животными. Масляные блестящие лица стали шире, кровожадней, раздулись, покрылись новыми шрамами. Окровавленные силуэты со звериными лицами, мерзкими ртами, грубыми грудями вопили среди дыма. Животные на стенах продолжали скакать, широко распахнув глаза, топча землю, дрожавшую под трясущимся телом Кэт. Из кровавой каши на полу вынимали влажные куски тяжелого мяса и передавали в бесконечные жадные красные руки. Скользкие пальцы вздернули ее лоб, чтобы она лучше видела, как вырезают язык из человеческой головы. Нижнюю челюсть уже удалили. «Психи, болтуны и стукачи всегда получают по заслугам», — сказал кто-то. Грязные колени били Кэт по плечам, босые ноги шлепали по земле вокруг пальцев. Одна из женщин часто дышала от возбуждения. Кэт отвернулась в сторону, к двери, пытаясь наполнить загрязненные легкие прохладным воздухом. Но, увы, там, где ад создают на земле, невозможно отвернуться от сатанинской оргии, которая повсюду. Ей, старой твари, которая так легко встала из кресла коляски, словно девушка, досталась его челюсть. Теперь на старухе не было маски. Она схватила разломанную челюсть длинными пальцами и принялась сосать сморщенным ртом. Его не стали готовить. Сожрали сырым. Ужасы этой земли, предшествовавшие нам, окружают нас теперь и ждут впереди. Уже начались и вернулись. Кэт поняла и приняла все это мгновенно. Осознание пронзило многочисленные слои неверия, потрясения и тошнотворного опьянения, словно одна единственная нота, извлеченная умелым музыкантом. Тут послышался голос бородача, похитителя Кэт, державшего ее голову. «Старые по-старому и кормятся, по крайней мере, ей показалось», он так сказал. Потом добавил: «Гляди, сейчас твоему хахалю распилит башку». На это она не глядела, когда мясник начал осторожно отпиливать верхнюю часть драгоценной головы Стива. Кэт захотелось выколоть себе глаза своими же ногтями. В тот миг она поняла, что никогда не любила его так, как сейчас. В желудке Кэт уже ничего не осталось, но он по-прежнему пытался вытолкнуть из себя загрязненный воздух, звуки камня, пилившего мясо и кость, и вид грязных пальцев и обезьяньих ртов, обсасывавших куски от пиршества. Кэт начала смело надеяться, что сейчас она умрет и больше не придется смотреть на то, что ее заставляли видеть. Но тут под землей открыл пасть дьявол. Из пространства под сараем, или пещерой, или чем бы ни стало это проклятое место, когда дым преобразил деревянные стены в скалы, раздалось хихиканье и ип, звучавшие точь-в-точь как человеческий смех. За ними последовал пронзительный шизофренический визг, настолько громкий, что раздирало уши. Затем мощный собачий лай. За ним обезьяний лепет. Гортанное поскуливание из огромной пасти. Ржание и крики, экзотические, потусторонние, как в зоопарке. Земля сотрясалась от самых низких нот, которые только способна издавать глотка. Они звучали под коленями Кэт, но теперь гораздо ближе. Вибрации звука, проходившие через уши, раскатывали ее разум, словно асфальтоукладчик. Металлическая решетка в середине куска цемента, к которой приковывали Стива, поднялась с земли, и из отверстия дохнула волной зловонного воздуха, от которого Кэт охватила такая паника, будто это был ядовитый газ. Йип-йип-йип. Части тела ее любовника стали бросать в дыру, откуда послышалось царапанье огромных когтей по камню, видимо, в знак того, что дар понравился. Красные люди на перегонки торопились оказаться подальше от того, что Лайла кружила и скакала под их запятнанными ногами, а Кэт свернулась клубком. На месте оставался только старик в пёсьей маске. Его осанка казалась более прямой, он поднял голову и плечи и невозможным образом стал выше. Старик потряс посохом в воздухе, а из собачьей морды послышался кашель и очередной ряд грубых неразборчивых звуков. Не то чтобы Кэт узрела огромного зверя с мышцами, перекатывавшимися под зловонной шкурой, но что-то она увидела либо ощутила его присутствие, пусть и только из-за закрытых глаз. Пещеру наполнил горячий вонючий воздух из-под земли, в черепе Кэт раздалось оглушительное блеяние. Перед ее внутренним взором предстали темные звериные глаза размером чуть ли не с яблоки. Ужас содрал с них веки, из зрачков бил гейзер паники. Этот взгляд продолжал удерживать ее, в то время как плоть животного раздирали копья и заостренные камни, а потом оно рухнуло, и Кэт ощутила удар шерстистого бока о землю, припорошенную снегом. Другая жертва из другого времени, но оказалась она здесь. Рассудок отступил за ненадобностью, и Кэт плавала по изображениям будто во сне. Инстинктивно она вмиг поняла, что побывала в присутствии красноты. В этом месте наше время загадочным образом непрерывно перетекало в другое.